Опять моя распутная вдова. Наташа достигла оргазма, брызгая соками на его член в процессе. Дракон хлопнул своими яйцами по ее бедрам и скакал на ней, агрессивно проникая внутрь ее тела. Наташа доила и отпускала его член, пока он к черту не выехал из нее сзади. Все тело Ривен билось и продолжало кормить Наташу ее киской. Наташа сперва погрузилась языком в горячую бугорку Ривен и несколько раз толкала ее по щели. Извивающееся тело Ривен вызвало адский оргазм и покрыло лица Наташи ее соками. Легкая рука подняла Ривен так, что она оказалась рядом с Наташей. Адриан втиснул в нее свой огромный член сзади, заставляя его яйца дрожать, когда он врезался в нее. Ривен громко закричала от похоти, пока Адриан продолжал ускорять темп и бить ее сзади. Обе женщины вступили в очень ожесточенную борьбу за его семя. Адриан улыбался, когда скользил руками по их прекрасным телам. Он приближался к тому, чтобы поразить их полностью. Наташа имела большой опыт в попытках осушить яйца дракона, однако Ривен могла бы провести время на солнышке, если бы ей было что сказать по этому поводу. Король драконов двигался между обеими этими женщинами. Их стоны становились тем грубее, чем глубже Адриан врезался в их добровольные тела. Его пальцы коснулись их и заставили их умы работать. Адриан прижался к ним и с удовольствием довел до полного безумия. Ривен закрыла глаза. Она видела звезды. С тех пор, как этот опытный колдун и его умелые руки спасли ее, Адриан был постоянным элементом ее жизни. Он быстро наполнил Ривен и освободил ее тело. Она взывала к большему, и большие яйца Адриана ударили ее по бедрам сзади. Так близко, Ривен могла это почувствовать. Она прикусила губу и сильно за него кончила. Адриан довел ее до предела и заставил пропитать его член, когда он врезался глубоко в нее. Он заставлял Ривен видеть звезды, тем быстрее он толкал ее внутрь тела. Наташа столь же энергично боролась за дар Адриана. Адриан наклонился и толкнулся внутрь ее тела, заставляя ее голодную киску просто проглотить его. Адриан вошел глубоко, и Наташа попыталась осушить его. Обе женщины представили убедительные аргументы. Однако Наташа просто работала чуть больше. Не то чтобы Ривен погибла без боя. Она приблизила яйца Адриана к истощению. Адриан опустился внутрь нее и ввел свою горячую нагрузку в ее плотное тело сзади. Наташа поднялась и почувствовала бесконечный прилив спермы, накатывающий глубоко внутрь ее тела. Она крепче обняла Адриана и сжала его, чтобы дать ему вылиться до последней капли. Адриан ускорил шаг и врезался в нее. Общий оргазм обрушил Наташу, она дышала с похотью в глазах. Он вырывался из Наташи и любовался своей работой, как и Ривен, которая, казалось, разрывалась между сосанием члена Адриана и высасыванием спермы из киски Наташи. «Разрешите». Адриан погрузил Ривен лицом вниз в захват Наташи, зарывая в нее свой укрепляющий член. Мокрые и голодные чресла Ривен поглотили всю длину Адриана, когда он приготовился жестко трахнуть ее. Едва Адриан шагнул на 2 фута в коридор, как Баффи Саммерс бросилась в объятия Адриана. «Привет, Баффи, приятно тебя видеть», — сказал Адриан. «Хорошее путешествие, что-то вроде стандартного», — признала Баффи. «Я столкнулся с кем-то, с зелеными глазами, такими же, как у тебя». Любопытно, что она задумала, в одну минуту, в следующую. Интерес Адриана был слегка возбужден. Опытный колдун провел пальцами по волосам Баффи, пока они целовались посреди коридора в Хоризон. Она тоже смотрела на эту фотографию этой женщины, прокомментировала Баффи, кладя руки на все тело Адриана между поцелуями. Выглядела как девушка Руби, из команды РФБ, охотница, хотя и старше. Это было особенно интересно. Баффи была изобретательна, чтобы уловить что-то подобное. Опять же, Баффи всегда была изобретательна, пока Адриан ее знал. Эта мысль пришла в голову Адриану. Адриан Баффи Саммерс, Баффи, истребительница вампиров, воспоминания. К их ногам легла пыль, которая когда-то была несколькими вампирами. Баффи обратила свое внимание на красивого молодого человека перед ней. Ее адреналин накачивал что-то неистовое. Очень медленно Баффи подошла к нему и обняла его, желая встретиться с его губами для долгого поцелуя. Адриан ответил на поцелуй. Сексуальная блондинка-убийца попыталась использовать свою силу, чтобы сокрушить Адриана и прижать его к стене. Однако Адриан обвил рукой ее зад и сжал. Адриан напомнил Баффи, кто отвечает за этот танец. С тихим хлопком они телепортировались в роскошную спальню. Одежда упала на землю, и Адриан легко провел рукой по телу Баффи. Баффи запрокинула голову и сильно стонала, когда Адриан просунул руку между ее ног и начал гладить киску истребительницы. «Пожалуйста», – простонала Баффи. «Пожалуйста, ты мне нужен». Адриан только что широко улыбнулся и решил вытащить свой член. Он ударил Баффи по ее нижним губам и заставил ее стонать. Адриан наклонился и поцеловал ее тело. Баффи металась взад и вперед, а Адриан, ускоряя темп, быстро поцеловал ее. Истребительница извивалась под ртом Адриана, пока он ублажал ее снова и снова. Он был в дюймах от нее. Баффи никогда не чувствовала ничего более впечатляющего за пределами своих ворот. Одно нажатие, и он окажется внутри нее. Баффи будет завалена. Возбуждение, исходящее от истребителя под ним, заставило дракона только улыбнуться. Было бы весело взять ее. Адриан наклонился немного ближе к Баффи и направил его тело ближе к горячей киске Баффи. Баффи раздвинула ноги и посмотрела Адриану в глаза с распутной похотью. «Сделай это!» Крик Баффи разразился по комнате. Адриан схватил ее и погрузил свой внушительный орган в ее голодную киску. Баффи проглотила его член, и через нее вырвались пара голодных стонов. Адриан наклонился и погрузил свой твердый член в ее голодную киску сверху. «О-о, он такой большой, и это во мне, и ты такой тугой!» Теплые стены Баффи крепко сжимали Адриана. Адриан провел руками по всему ее телу и заставил ее дрожать, когда погрузился в нее. Внутренности истребительницы сжижались и расплывались по всей длине Адриана, чем глубже он входил в нее. Он погрузил ее тело, направляя всю свою длину внутрь нее. Баффи откинула бедра назад и убедилась, что Адриан окажется глубоко внутри нее, в мгновение ока. Да, Адриан погладил каждый дюйм ее ног и довел Баффи до предела. Оргазмическое ликование охватило голодную киску истребительницы. Адриан прижался к ней, яйца сильно хлопали по ней, когда он снова и снова скакал по ее киске. Любовник Баффи знал все подходящие места, чтобы ударить. Он пробежал по ее ногам и спустился, чтобы коснуться ее груди. Баффи перестала цепляться, когда он играл с ними всеми правильными способами. Все тело Баффи начало подергиваться и похоти, когда его член вошел внутрь ее тела. Пусть все это. Адриан лизнул нижнюю часть уха Баффи, что вызвало обильный оргазм, чтобы положить конец всем плодовитым оргазмам. Баффи сжала влажными тисками член Адриана и отпустила его. Она продолжала доить его, стонала и жаждала его, с удовольствием танцуя по всему телу. Адриан прижался к ней и оседлал горячую киску Баффи, подгоняя ее все ближе и ближе к критической точке для следующего оргазма. И Баффи снова пришла, жесткий. Она видела звезды. Адриан преодолел ее оргазм и заставил Баффи энергично хлестать для него. Ее влажность сомкнулась вокруг члена Адриана и высвободила его, хлынув во все стороны, когда она закончила кататься на нем. В тот момент, когда Адриан закончил кататься на гладкой киске истребительницы, он вылез из нее. Его член свисал в дюймах от ее лица и шлепнулся на язык Баффи. Баффи открыла рот и наслаждалась скольжением члена по ее губам и языку, прежде чем Адриан глубоко вошел в нее, возбужденная сука, получая удовольствие от дегустации. О, это нельзя отрицать. Баффи полностью покачивала губами на инструменте Адриана и продолжала глотать его длину, пока он энергично вставлял его ей в горло. Истребительнице понравилось ощущение того, как этот огромный член проникает глубоко в ее горло и сильно отталкивает. Баффи могла только стонать и жаждать длины, когда она пронзила ей горло и постоянно растягивала его. Адриан вытащил Баффи изо рта и убедился, что она держится за изголовье кровати. Один слайд привел опытного колдуна в горячую киску Баффи. «Никогда не забудешь эту ночь, не так ли?» Баффи покачала головой, и Адриан шлепнул ее по упругой заднице. Каждый толчок приводил Адриана чуть глубже в горячую киску Баффи сзади. Умелые руки колдуна направили Баффи вниз и послали покалывание по ее телу. Адриан наслаждался сильным толчком к ней и наслаждался наполнением ее киски, пока она не взорвалась для него. Никогда, никогда, Баффи никогда не забудет эту ночь и не забудет все способы, которыми Адриан продолжал набивать ее киску. Она видела звезды, исходившие от Адриана глубоко внутри нее. Адриан кормил ее киску, а также питал ее похоть и жадность. Его пальцы проследили узоры на ее теле, а его губы следовали траектории пальцев. Один умело выебанный слайер вызвал улыбку на лице Адриана. Каждый дюйм ее тела горел для него. Вожделение становилось тем сильнее, чем быстрее Адриан прижимался к ее телу. Эта длина вошла в нее, и Баффи выпустила его член, жаждая его, когда он вошел в нее сзади. Нет, Баффи никогда не забудет эту ночь. Адриан оставил очень заметное впечатление на ее теле, избивая ее до тех пор, пока она не превратилась в дрожащее месиво. Адриан укусил истребительницу за шею и заставил ее стонать, когда он скакал на ее киске сзади. Баффи приблизилась к ней. «Вы должны быть ближе». «Почти. Но после тебя, мой дорогой убийца». Баффи вцепилась в кровать и с трудом обошла его. Чем глубже Адриан проникал в нее, тем сильнее болели его яйца. Чем сильнее болели его яйца, тем ближе он подходил к тому, чтобы кончить. И врезание орешка глубоко в эту киску истребительницы гарантировало, что Адриан будет все ближе и ближе к финальной точке. Адриан бросил в Баффи очень липкий и горячий груз. Ее внутренности открылись и поглотили длину Адриана. Адриан работал глубоко внутри нее и быстро наполнял ее тело, пока она не пришла за ним. И когда она пришла за ним, Адриан закончил кататься на ней, пока ее киска не высосала его. Оба делили блаженное освобождение с Адрианом, позволившим Баффи выжать его член до последней капли. Баффи обернулась, покрытая потом. Это была адская тренировка, и все же ее тело жаждало большего. И она получит больше, намного больше. За эти годы между истребителем и колдуном будет еще много встреч. Глава 34. Адриан Баффи Саммерс. Баффи, истребительница вампиров. Адриан стянул кожаные штаны Баффи и начал тереть ее киску. Стоны истребителя наполнили комнату от умелой помощи Адриана. Он поцеловал Баффи в шею, что только усилило вожделение женщины. Губы Адриана приблизились к ее уху. Как в старые времена, майка Баффи соскользнула, чтобы Адриан получил доступ к ее груди. Баффи жадно застонала и развернулась, чтобы поцеловать Адриана, в ответ на поцелуй. Умелая рука Баффи спустилась к его члену и сжала его. Они не собирались попасть в спальню, которая очень подходила Адриану. Великолепная истребительница раздвинула ноги, когда Адриан раздвинул их. Адриан нацелился на ее тугую киску и одним толчком нырнул внутрь. Баффи обняла Адриана ногами. «Вы никогда не пропустите ни шагу», — Баффи выдохнула ему на ухо. «Клянусь, это кажется больше, чем в прошлый раз». Адриан улыбнулся, когда накачал ее. Умелые пальцы дракона манипулировали ее телом и оттолкнули ее. «Просто немного не в порядке, но мы постараемся вернуть тебя обратно». Глаза чародея встретились с убийцей, когда Адриан прижал Баффи к стене. Ее киска тепло обволакивала его член, когда он накачивал ее внутрь. Баффи сжала мужественность Адриана, когда он вошел в нее. Баффи проглотила все тело Адриана и отпустила его, и ее тело охватило непреодолимое тепло. Баффи могла выдержать это тяжело, а Адриан – тяжело. Баффи впилась ногтями в спину Адриана, чтобы побудить его грубо трахнуть ее. Адриан ей услужил. Уколы глубоко проникли в Баффи и заставили ее взорваться. Кудрявые пальцы великолепной убийцы глубоко погрузили яйца Адриана в нее. Сладкий бархат глубоко прижался к полюсу Адриана и прижался к нему. Баффи посмотрела на него, умоляя заставить его кончить. Адриан просто улыбнулся и провел ногтем по ноге Баффи, чтобы показать, что это будет не так просто. «Еще раз, убийца». Баффи была возбуждена, ее чресла хлестали вокруг члена Адриана, когда он погрузился в нее. Дракон довел ее до оргазма и отправил Баффи в абсолютное блаженство. Дракон хотел сменить место встречи и склонил Баффи над вешалкой, которая волшебным образом опустилась, чтобы она могла за нее ухватиться. Дракон хлопнул ее по твердой заднице и заставил Баффи стонать. Еще больше шлепков довели Слайер до безрассудства и удовольствия. Адриан зажал свой член между ее бедер и продолжал дразнить ее. «Пожалуйста, Хар, воткни это в меня». Что ж, раз она так мило спросила, Адриан ей услужил. Адриан засунул свой внушительный орган глубоко в зад Баффи сзади. Истребительница жадно взяла его сзади в свою киску. Адриан наклонился и толкнул Баффи, пока она не достигла для него оргазма. Баффи хотела побудить Адриана усерднее пахать ее. Вешалка для одежды покачнулась, когда Адриан погрузился в Баффи глубже и вызвал у нее новый оргазм. Глаза Баффи наполнились отчетливым удовольствием, когда Адриан погрузился в нее немного глубже, пока не достиг дна внутри Баффи. «Ах, да!» Крик только усилился, когда Адриан погрузился в Баффи. Баффи схватилась за вешалку и с силой оторвала ее от стены. Адриан держался. Вдохновение от знойного тела Баффи и проявленной ею силы заставляло яйца Адриана раскачиваться взад и вперед. «Давай, кончи для меня снова!» Баффи была в расписании Адриана и пришла за ним. Ее киска поглощала все тело Адриана при каждом толчке. Адриан хлопнул ее по заднице и провел пальцем по ней. Адриан задержался в дюйме от ее тугой дырочки, пока Баффи не пошатнулась под его толчками. «Может быть, позже. Должен тебя по-настоящему разозлить». Еще один толчок, и Баффи чуть не повредила краску на стене. Адриан хлопнул ее по заднице. давай уложим тебя в постель. Адриан высоко поднял Баффи и подбрасывал ее вверх и вниз на свой член, проводя ее до ближайшей двери. Баффи обняла Адриана руками и ногами, а двери распахнулись. Всегда была открытая кровать, готовая к тому, чтобы Адриан затолкал туда какую-нибудь удачливую даму. К счастью, Баффи оказалась счастливой женщиной. Адриан опустил ее на кровать и ударил своим внушительным членом внутрь ее тела. Мокрые внутренности Баффи сомкнулись вокруг органа Адриана, и она выпустила его с более громкими стонами. Баффи схватила его за спину и подбодрила его. «Мой распутный маленький убийца будет хлестать». Баффи сжалась вокруг толкающего органа Адриана. Адриан испытал ее оргазм и продолжал кормить ее членом более чем достаточно для нее. Баффи приподняла бедра, чтобы встретиться с Адрианом. Адриан работал внутри нее и с удовольствием послал Баффи через край. Опытный колдун вытащил истребительницу и перевернул ее. Адриан начал разбивать Баффи до костей. Громкий хлопок его яиц, ударивший ее по бедрам во всех нужных точках, зажег чресло Баффи от удовольствия. Адриан протянул руку и схватил ее за затылок, прежде чем погрузиться в нее. «Кончи для меня, убийца!» О, Баффи достигла кульминации для Адриана, сильно сжав его член между своими теплыми стенками. Знойная блондинка втянула Адриана в длину и позволила ему упереться руками в свое тело. Адриан покусывал и целовал ее в шею, пока она не потеряла к нему страсть. Адриан точно знал все точки, в которые нужно попасть. Он набил теплую пизду истребительницы своим твердым членом и вытащил ее почти полностью, прежде чем толкнуть обратно. Внутренности Баффи прижались к члену Адриана и отпустили его, пропитывая ее соком весь его член с каждым толчком. Он все глубже и глубже проникал в нее. Еще один оргазм со стороны Баффи, прежде чем Адриан пролил свое семя в ее готовую киску. Адриан полностью погрузился в нее и сбросил полную ношу внутрь ее тела. Крики Баффи Саммерс были слышны повсюду, что означало, что Адриан свалил всю свою ношу внутрь ее тела. Баффи держалась за кровать и позволила Адриану закончить осушать все содержимое его яиц внутри ее тела. Сладкое освобождение произошло через несколько секунд, когда Адриан отошел от Баффи. Сперма вытекла из ее киски из-за того, что Адриан медленно удалялся от Баффи и позволял ей рухнуть в тлеющем куске похоти. Адриан слегка повернулся, чтобы поприветствовать своего гостя. Адриан Баффи Астория Гринграсс. Астория Гринграсс сбросила шелковую зеленую мантию, которая была на ней, и обнажила кружевной зеленый бюстгальтер, стринги, пояс для чулок и чулки, прикрывавшие ее соблазнительное тело. Астория пересекла комнату и набросилась на Адриана, при этом очень сильно поцеловав его. Она увидела, как его член встал перед ее жадными глазами. Вкус распутной истребительницы. Астория поцеловала кончик члена Адриана и заставила его дернуться возле ее губ. Адриан провел пальцами по затылку Астории и убедился, что она сначала коснется его члена ртом. «Если хочешь, есть еще кое-что из источника». Адриан отшлепал Астории по ягодицам, чтобы заставить ее включиться. Астория заползла на место и зарылась лицом между бедер Баффи. Очень небрежно Астория лизнула киску Баффи и попробовала сок, стекающий из нее. Сперма, которую Адриан недавно запихнул туда, вызвала у Астории слюни от удовольствия. Баффи откинула голову от непослушной ведьмы, направляя свой язык вниз в горячую пизду истребительницы. Астория знала все точки, в которые нужно ударить, и все точки, которые нужно лизать. Все тело Баффи металось, двигаясь взад и вперед, когда большая часть горячего языка Астории вошла в нее сверху. Адриан только улыбнулся и подошел, чтобы заполнить Асторию. Стоны Астории заставили вибрацию проникнуть в киску Баффи. Адриан медленно подразнил ее несколькими движениями, идеально отмеренными. Затем он поднял вещи, проникая в нее глубже, немного быстрее. Тело Астории Гринграсс было подожжено от удовольствия. Руки Адриана сотворили с ней волшебство. Астория сжала свою киску вокруг его чудовищного члена, когда он погрузился в нее. Адриан наклонился немного ближе и поцеловал Асторию в шею сзади, с удовольствием доводя ее до верха. Эти крики разносились по комнате, начиная с того, что Адриан сделал с ней. Он пропитался оргазмическим блаженством от Астории, а также от Баффи. Адриан прижал руки к ее бедрам и покачал ее телом несколькими сильными толчками, сводя ее с ума от удовольствия. «Прошло слишком много времени с тех пор, как я чувствовал, что ты его теряешь, так что сделай это для меня». Астория сделала это для красивого чародея. Его погружения стали немного глубже, и голодная киска Астории поглотила его. Адриан полностью наклонился и толкнулся немного глубже, чтобы довести Асторию с удовольствием. Она достигла оргазма по всему члену Адриана. Баффи запрокинула голову. Удовольствие нарастало по ее телу. Уколы на Асторию усилились, и Астория продолжала лизать. Она могла чувствовать, как удовольствие только что нарастает до апогея, и это заставляло Баффи становиться все ближе и ближе к взрыву. Удивительно, но в хорошем смысле, Адриан погрузил свой горячий член в горло Баффи. Баффи застонала, когда Адриан погрузил свой огромный член ей в горло и принялся за работу. Умелая рука Адриана скользнула по затылку Баффи, когда он очень сильно ее накачал. Баффи сильно сосала его и наслаждалась соками, стекающими по всей длине Адриана. Чем быстрее он толкал ее ей в рот, тем больше Баффи теряла это из-за него. И Адриан точно знал, что он хотел с ней сделать, погружаясь все быстрее и быстрее в ее глотку. Астория на минуту потеряла выдающийся инструмент возлюбленного. Однако он вернулся в ярости, глубоко врезавшись в горячую, тлеющую пизду Астории. Адриан пронзил ее киску и заставил Асторию сжиматься вокруг себя от удовольствия. Пальцы Адриана скользнули по ее телу и продолжали дразнить ее. Еще один потрясающий оргазм подготовил почву для чего-то еще. Адриан скатил Асторию с тела Баффи и занял позицию. Кончик члена Адриана прошел между тлеющими горячими губами Баффи. Дракон провел рукой по ее телу и сжал ее грудь, громко застонав, когда он вошел в нее. «Мммм». Адриан прижался языком к ее твердому соску и поджег ее чресло, когда врезался в нее. Истребительница втянула волшебника внутрь своего тела. Адриан прижал пальцы к ее соску и отпустил его, чтобы двигать ее бедрами взад и вперед и направлять свое мужество внутрь нее. Крики удовольствия удвоились, когда Адриан направил свою внушительную длину в нее сверху. Мокрая киска Баффи сомкнулась вокруг Адриана и освободила его. Истребительница испустила громкий крик блаженства и удовольствия от того, что Адриан достиг дна внутри нее. «О-о, да», — пробормотала Баффи, когда Адриан вошел внутрь ее тела. «Глубже, тяжелее, быстрее». Адриан ударил своим членом внутрь ее тела и почувствовал, как стены Баффи обволакивают его внушительный член, когда он погружался в нее. Истребитель быстро сжал длину Адриана, когда он протолкнул ее внутрь ее тела и погладил. Жесткий секс свел Баффи с ума. Удовольствие танцевало по ее телу, когда пальцы Адриана пробежались по ней. Астория лежала рядом с Баффи, лишь слегка насытившись тремя пальцами, проникающими глубоко в нее. Дракон ускорил темп и раскрыл влажные губы Астории множеством движений пальцев глубоко внутри нее. «Не волнуйся, я вернусь к тебе через минуту». Эта мысль просто вызвала широкую улыбку на лице Астории, когда она пролила свой сок на щупающие пальцы Адриана. Адриан вышел из Астории и накормил Баффи этими пальцами, одновременно ударив ее сзади. Баффи высосала сок из пальцев Адриана. Каждый краевой выпад приводил Баффи все дальше и дальше к критической точке. Адриан протаранил ее глубоко и скакал на ее горячей киске, пока Баффи не взорвалась за него. Адриан сосредоточился на ее теле и позаботился о том, чтобы Баффи пережила для него оргазм. Узкая киска истребительницы поглотила его и выпустила член Адриана, когда она капала на него. Астория приготовилась к чучелу и не был разочарован, когда Адриан спустился в ее горячий канал и набил ей тело. Выступающий член Адриана врезался в ее тело и довел Асторию до безумия от удовольствия. Адриан обнял ее руками и сжал ее груди, глубоко стучав по ней. Адриан наклонился к ней и заставил ее кончить тяжело для него, хлестая вокруг его большого члена, когда он вонзился в ее тугую киску сверху. «Кончи для меня, еще раз». Желание, которое Астория чувствовала только что накалившимся, достигло апогея. Она сжалась вокруг большого члена Адриана, когда его яйца врезались в нее. Она нырнула лицом вниз в сладкую киску истребительницы и лизнула ее. Адриан почувствовал, как киска Астории сжимается. Он сжал его, как кулак в бархатной перчатке. Адриан наклонился и заставил ее кончить для него. Они оба сделали это, и Адриан впитал силу их оргазмов, чтобы подпитывать свое тело, когда он втягивается в них. «О-о-о!» Оргазмический крик заполнил комнату, когда Адриан соскользнул в голодную киску Астории сзади. Она сжала его и отпустила, пока, наконец, Адриан не выпустил из себя огромный груз внутри нее. Астория крепче сжимала руки вокруг кровати после того, как Адриан извергал струю за струей спермы внутри ее тела, пока Астория не была заполнена. Обильное количество спермы брызнуло на ее внутренности. Астория осталась в трясущемся состоянии. Били сильно и энергично, с легкой улыбкой на лице. В тот момент, Когда Адриан вышел из Астории, Баффи набросилась на него. Голод в ее глазах, истребительница забралась на член Адриана и прижалась к нему. Адриан поиграл каждым сантиметром тела Баффи и яростно поцеловал ее, на что она ответила. Адриан Баффи Фейт Лехан, БТВС, добро пожаловать назад. Фейт села прямо на лицо Баффи. Не в первый и не в последний раз такое происходит. Что Баффи совсем не возражала, поскольку искусный язык Фейт вошел глубоко в ее горячую киску и начал энергично ее съедать. Глаза светловолосой истребительницы слегка закатились из-за действия истребительницы с волосами цвета вороного крыла, просто проталкивавшей этот язык ей в тело. И, говоря о том, что в нее что-то втолкнули, Адриан еще раз направил свой толстый член в киску Баффи. Ядро истребителя обернулось вокруг Адриана, когда он вошел глубоко внутрь нее. Дракон умело опустил руки на них обоих и заставил их стонать. Фейт выговорила Баффи свое разочарование тем, что метка мужественности не была в ней. Чем быстрее Адриан проникал глубоко внутрь Баффи, тем больше Фейт желала этого. Идеальная толщина погрузилась в Баффи и прошла сквозь ее тугую и голодную дырочку. Оргазм наступил тяжело, Фейт брызнула соком на лицо и рот Баффи. Фейт приземлилась, неоднократно волоча киску по Баффи. Блондинка чрезвычайно сильно лизнула черноволосую убийцу и сделала ее оргазм чрезвычайно тяжелым. Когда Фейт ускользнула прочь, Адриан поднял ноги Баффи над своими плечами и глубоко ее ударил. Баффи обняла Адриана за шею и застонала ему в ухо. Усиливающиеся толчки зажгли чресло Баффи, когда Адриан вошел в нее глубоко. Адриан поцеловал ее лицо и губы и почувствовал вкус Фейт, капающий с лица Баффи. Адриан провел рукой по ее затылку и позволил Фейт просто стонать по нему, энергично хлестая по нему. Прикончи ее. Фейт глубоко погрузила пальцы в нее и привела себя к очень интенсивному, обильному оргазму. Она достигла оргазма по всем пальцам и кончила повсюду, сильно капая на пальцы, входящие глубоко. Фейт сунула эти пальцы в нее и застонала, направляя их внутрь себя. Знойной улыбкой Фейт вытащила пальцы и протянула их Адриану. Адриан лизнул их и пососал пальцы Фейт с улыбкой на лице. Адриан глубоко погрузился в Фейт и дразнил ее киску во время езды на Баффи до оргазма. «Я скоро с тобой разберусь». Фейт задрожал от того, что Адриан прижал ее киску. Она не могла дождаться. Удовольствие заставило ее пальцы на ногах сжаться, когда Адриан провел рукой по ее горячему отверстию и заставил Фейт сильно кончить для него. Оба истребителя тяжело достигли кульминации из заблуждающих рук дракона. Могущественный колдун поразил все нужные точки. «Клянусь, вы оба ненасытны, только потому, что ты сделал нас такими». Адриан решил удовлетворить желание Фейт, направившись внутрь ее киски. Влажные губы истребителя приоткрылись от Адриана, направившегося внутрь нее сверху. Фейт запрокинула голову и громко застонала от того, что Адриан глубоко погрузился в ее тело сверху. Глаза Фейт закатились, и Адриан проник в нее, когда она вскрикнула от удовольствия. Фейт резко подняла бедра, заставляя Адриана опускаться ниже своего тугого тела. Голодная киска истребительницы поглотила всю ее длину, похороненную внутри нее. Адриан провел пальцами по телу Фейт и заставил ее сочиться вокруг себя, когда он проникал внутрь ее тела. Фейт, это то самое место. Да, глубоко и тяжело, вот что хотела почувствовать Вера. Ее киска сформировалась вокруг длины Адриана и отпустила его. Чем глубже Адриан входил в нее, тем больше она его пожирала. Вера держала Баффи в страхе, теребя ее теплую дырочку. Бедра Баффи вздрогнули, и она закричала, а Фейт глубоко вонзила пальцы в ее плотное тело сверху. Вера погрузилась глубоко и совершенно свела Баффи с ума. Адриан удостоверился, что внимание Фейт вернулось к нему. Эти двое целовались, пока жадно трахали друг друга. Адриан знал все подходящие точки для удара, чтобы подвести истребительницу к пределу прочности. Адриан проник глубже внутрь Фейт и вызвал у нее еще один обильный оргазм, сотрясающий ее тело. Вера хлынула под член Адриана, когда он протолкнул его внутрь ее тела. Он довел ее до предела удовольствия. «Давай и отпусти это». Безудержная Фейт Лехан могла быть для некоторых устрашающим зрелищем. Однако Адриану было очень приятно проникать в нее сверху. Киска Фейт сжалась вокруг члена Адриана и сильно сжала его. Адриан продолжил, погрузившись в ее глубины и убедившись, что она будет сильно кончать. Фейт крепко схватила Адриана и сжала его член. Хотя она знала, что для него слишком рано кончить, это была мысль. И мысль о разврате в разуме Фейт только усиливала то, что Адриан проникал в ее тело. Два убийцы лежали бок о бок друг с другом, созревшие для захвата и даже зрелые для траха. Адриан вел себя по длине между ними двумя и дразнил их подтянутые и хорошо натренированные тела. Адриан надавил на них и пробирался между ними. Его член терся о горячие губы Баффи, прежде чем он снова вошел в истребительницу. Независимо от того, сколько раз Адриан погружался в Баффи, возбуждение переполняло ее тело. Король драконов протиснулся между распухшими губами Баффи и крепко схватил ее сзади. Баффи издала еще один резкий крик от Адриана, который просунул свой член внутрь нее сзади и хорошенько и глубоко долбил ее. О, да, Баффи примет его и примет хорошо, когда он войдет в нее. Чтобы не отставать, Вера уговорила Адриана внутри себя. Адриан прижал кончик своего члена к ее теплой киске и врезался в нее. Теплые губы Фейт поглотили длину Адриана, когда он вошел в нее сзади. Фейт хотела быть той, кто истощил яйца Адриана в этом раунде. С другой стороны, Баффи тоже. Адриан чередовал двух сексуальных истребительниц. Его укротитель пист въехал глубоко в Баффи, а затем переключился на Фейт. Адриан ходил взад и вперед и скользил между их телами, пока они оба не отсоединились и не бросились на него. «Прекрасно», – простонал Адриан им обоим. «Пора вам, дамы, полностью его потерять». Фейт и Баффи агрессивно целовались, в то время как их киски по очереди втягивали длину Адриана. Действие на их верхних губах стало почти таким же интенсивным, как и на нижних губах. Адриан наседлал их и приготовился несколько раз раскачивать их тела. От одного истребителя к другому Адриан проникал в их тела. Они были спелыми и были готовы к жесткому траху. Адриан углубился в Баффи, а затем переключился на Фейт. Он ходил взад и вперед, направляя свою внушительную длину между обеими дамами, и пропитывал свой член от кончика до основания. Вера проглотила его длину и ужасно хотела большой жирной нагрузки внутри его яиц. Истребительница запрокинула ее голову и испустила голодный стон, когда Адриан провел руками по всему ее телу. Фейт издала больше стонов от ударов Адриана, чем когда-либо прежде. Он точно знал, как нажимать кнопки Фейт. Вера ударила несколько его и провернула его член. Падение затащило Адриана глубже в нее, а затем с еще одним усиливающим толчком взорвалось внутри тела Фейт. Адриан прицелился и пролил бесконечное количество семян в горячую киску Фейт сзади, покрывая ее чрезмерным количеством семян, когда она полностью выжала его член. Баффи подошла, чтобы вылизать Фейт. Пока Адриан смотрел, как Баффи встает на четвереньки, Адриана охватывало вдохновение. Возможно, ему следовало волноваться не о том, где Алия, а о том, когда. Адриан Сара Лэнс, легенды завтрашнего дня. «МММ, ты на правильном пути, хотя было бы легче найти ее спутницу». Саммер Роуз. «И да, я был шокирован, когда увидел это. Великолепная блондинка, путешествующая во времени, капитан и бывший убийца, Сара Лэнс, проткнула свою влажную пизду твердым членом Адриана. Она, не теряя времени, заново познакомилась с Адрианом после всего этого времени вдали. Больше для нее, чем для него, если нетерпение в глазах Сары, когда она ехала на нем, было хоть одним признаком». Адриан протянул руку и схватил ее. «Итак, это была мать Руби», — сказал Адриан. «Я уверен, что она будет довольна». «Да, да, еще один набор матери и дочери для твоей коллекции», — пробормотала Сара. «О-о, бля, я скучал по этому члену. Он так хорошо меня наполняет». И киска Сары сжалась вокруг него. Адриан поцеловал Сару, сильно и быстро. Умелые руки дракона бродили по всему ее телу. Горячий ящик белой канарейки пропитал инструмент дракона. Адриан толкал ее вверх и вниз, заставляя Сару кончить насквозь. Сара опустилась на его член и выпустила его, наполняя его сливками. Как всегда, Саре нравилось послевкусие собственного оргазма, стекающее по члену ее мужчины. Сара провела языком по длине Адриана и крепко его лизнула. «Я люблю пробовать себя, я знаю». «Сколько раз ты трахал прошлую или будущую версию себя?» Сара дерзко улыбнулась Адриану, продолжая дуть ему с удивительной точностью. Жажда губ Сары, опускающейся на инструмент Адриана, только усиливалась с каждым толчком, погружающим его все глубже в ее глотку. «Ну, ты был там много времени, ты мне говоришь». Еще один долгий отсос члена Адриана. Идеальный рот Сары наклонился и проглотил еще больше органа Адриана. Адриан положил руку ей на затылок и жестко трахнул ее в лицо. Эти яйца били Сару по подбородку, чем глубже он вонзался ей в рот. Наконец Сара отпустила Адриана и развернулась. Красивая обнаженная задница Сары Лэнс торчала в воздухе. Она засунула палец в рот и сильно пососала. Очень медленно Сара провела пальцем по открытому отверстию и ввела его внутрь, при этом громко стоная. «Давай, это было слишком давно. С женщиной с такой восхитительной задницей, предлагающей себя для анала, как Адриан мог сказать нет?» Сначала он нырнул между ее щек, облизывал и ублажал ее очко. Адриан направил свой язык внутрь нее сзади и заставил Сару полностью потерять его для себя. «О-о-о, да». Адриан сделал ей хорошее лизание жопы, и Сара любила это чувствовать. Опытный колдун глубоко вонзил свой язык в отверстие Сары и начал совершенно ее сводить с ума. Адриан лизнул ее очко и с удовольствием довел Сару до предела. В тот момент, когда Адриан заставил Сару подготовиться к работе, его член уперся в ее идеально вылепленную задницу. Адриан схватил ее за щеки еще одним ударом, он вошел в нее сзади. Его член глубоко вонзился в задницу Сары, заставив ее глаза закатиться. «Бля, да, вот о чем я говорю, прямо здесь». В тот момент, когда Адриан глубоко погрузился в Сару сзади, Сара вцепилась в край кровати. Чем глубже дракон проникал в идеальную задницу белой канарейки, тем сильнее она ахала и стонала от удовольствия. Адриан был по яйцам глубоко внутри ее тугого очка и чертовски скакал из нее. Трахни меня крепко. Адриан вряд ли мог сказать нет. Он схватил Сару и вошел в ее идеально тугую и сочную задницу. Каждый толчок все глубже погружал Адриана внутрь Сары и делал ее кульминацию тяжелой для него. Адриан прижал пальцы к ее клитору и энергично потер ее. Кончи для меня. Тяжело. Сила Адриана, достигшего дна внутри задницы Сары, заставила ее кончить. Адриан глубоко погрузил пальцы в Сару и оседлал ее. Вторичный оргазм прошел по телу Сары, когда она достигла кульминации для него, пропитывая его пальцы. «Дай мне попробовать себя», — умоляла Сара. Стало только жарче, когда Адриан прижал пальцы к губам Сары и заставил ее высосать из них сок. Сара запрокинула голову и приготовилась полностью облизать его пальцы. Сара запрокинула голову и отхлебнула сок, доведя ее до безумия. Адриан сосредоточился на том, чтобы нанести ей удары по заднице всей жизни, которые она заслуживала. Адриан обвил руками стройную задницу Сары и вошел глубоко внутрь ее тела. Голод ее засасывающего его ануса загнал Адриана глубже в нее. Это была задница, созданная для траха и сделан для ударов. Адриан провел пальцами по горячим ягодицам Сары и погрузил их внутрь нее. Адриан работал внутри нее. Эти большие толстые яйца ударили Сару сзади. Она чувствовала, как что-то накапливается в Адриане, оргазм, который положит им конец. Сара запрокинула голову и вскрикнула от удовольствия, когда он вошел в нее сзади. Руки Адриана прижались к Саре и глубоко погрузились в нее, доводя ее до блаженного блаженства от удовольствия. Он долбил ее тугую дырочку на спине и развел Сару. «Давай и закончи», — умоляла его Сара. «Вылейте из меня свои жирные яйца». Развратные крики этой женщины вызвали улыбку на лице Адриана. Адриан надавил на нее и почувствовал, как его яйца сжимаются еще сильнее. Адриан наклонился в ее задницу, глубоко погрузившись в нее. Задница Сары сжалась вокруг члена Адриана и отпустила его. Он сфокусировался на ее сочном заднем отверстии и врезался в нее сзади. Один последний глубокий удар, и Адриан разрядился глубоко внутри Сары. Ее анус сжался вокруг него и доил его член. Адриан схватил ее и пролил свой липкий груз на глубину ее задницы. Сара запрокинула голову и тяжело застонала от того, что Адриан так и кончил внутри нее. Разум Сары Лэнс погрузился в блаженное удовольствие, когда Адриан довел ее до впечатляющего оргазма. Она сжала и выпустила его член своими мощными мускулами задницы, когда Адриан кончил внутрь нее. Он достиг дна еще раз и закончил вливаться внутрь Сары. В тот момент, когда Адриан оторвался от Сары, он увидел другого гостя. Адриан, Сара, Баффи. Назад для большего. Сара была тем, кто набросился на Баффи, как только она вошла в комнату. Сперма все еще капала с ее задницы, не то чтобы Сару это вообще сдерживало. Сара Лэнс поцеловала Баффи Саммер. На ней была только одна из старых рубашек Адриана, и вскоре Сара начала работать над ней сзади. Член, который только что был внутри задницы Сары, отошел в нескольких дюймах от рта Баффи, когда Сара заставила истребительницу встать на колени. «Ты знаешь, что тебе это нравится, грязная шлюха из убийцы». Баффи кивнула, ей это очень понравилось. Адриан открыл рот Баффи и направил свой большой толстый член ей в глотку. Баффи застонала и проглотила всю длину Адриана, когда он вошел по яйцам глубоко в рот истребительницы. Баффи запрокинула голову и громко застонала от входящего в нее Адриана. Этот грязный член протолкнулся к горлу Баффи. Адриан последовал за происходящим, врезавшись в Баффи, в то время как Сара дразнила истребительницу и играла с ее телом. Баффи корчилась и разливала сок повсюду. Однако Сара сосредоточилась на другой дыре, которую, как она полагала, Адриан копил для особого случая. Двухсексуальная путешественница во времени глубоко засунула свой язык в горячую дырочку Баффи и вылизала ее, готовя все как следует. Баффи могла чувствовать теплые ласки языка Сары, только что погрузившегося в нее. Вернется там и разбойница Адриана, это будет лишь вопросом времени. Орган вошел в горло Баффи и превратил ее в месиво слюни и слюни из-за того, что Адриан затолкал ей в рот. Адриан наклонился и толкнулся немного глубже, пока Баффи не кашляла по всему его члену, пока он спускался вниз по ее горлу. «Почти готов для вас». Можно утверждать, что Баффи Саммерс родилась готовой, рожденная готовая и желающая идти, и искусный язык Сары провел ее остаток пути вперед. Мужественность Адриана дрогнула во рту Баффи. Он вытащил и ударил своим членом и яйцами по ее лицу. Баффи только покорилась Адриану с блаженством в глазах. «Моя задница, суньте свой член мне в задницу». Что ж, с таким заманчивым приглашением, как Адриан мог сказать «нет». Адриан прижал свой член к идеальной узкой дырке Баффи и заставил ее восхитительно стонать для него. Истребительница вскрикнула, и Адриан работал глубоко внутри нее. Кончик его члена приблизился к ней. Сара лизнула яйца Адриана и пососала его в течение короткой секунды. В тот момент, когда Адриан был хорошо смазан и готов войти в задницу Баффи, она взорвалась от удовольствия. Горячий истребитель вдохнул и позволил длине Адриана проникнуть глубоко внутрь ее тела. «Такой идеальный вариант», — сказала Сара. Сара уткнулась лицом в сексуальную убийцу и начала лизать ее киску. Громкие звуки Адриана, пробивающегося глубоко в Баффи, эхом разносились по комнате. Он схватился за тугую задницу Баффи и врезался в нее. Убийца громко закричал, когда Адриан нацелился на нее сзади. Баффи вошла в облако 9, чувствуя длину Адриана в ее заднице и искусный язык Сары, двигающийся взад и вперед по ее щели. Истребительница приподняла ее бедра и наслаждалась проникновением Сары в нее языком. Баффи брызнула на открытый рот Сары, умело скручивая пальцы ног. Объединенные силы этих двух опытных любовников довели Баффи до фантастического оргазма. Вес яиц Адриана ударился о ее щеки, и он вошел в нее. Адриан откинул волосы Баффи и вошел в нее, заставив ее кончить для него. Сара сосала горячую киску Баффи и лизала ее, пока она не начала сквертовать. Сексуальная путешественница во времени заняла идеальное положение и поцеловала тело Баффи, работая тремя пальцами глубоко внутри нее. Сара протянула руку и взяла Адриана за яйца, и на ее лице расплылась широкая улыбка. «Удачливая сука», – прошипела Сара на ухо Баффи. О, Баффи чувствовала себя счастливой стервой. Адриан сжал ее ягодицы и опустился внутрь ее задницы. Громкий треск его шариков, раскачивающихся взад и вперед, заставил разум истребителя просто взорваться от удовольствия. Адриан отстранился от Баффи и вошел в нее сзади. «Бля, это действительно хорошо». Да, Адриану придется согласиться. Он дошел до сексуальной задницы Баффи, проникая глубоко в нее сзади. Истребитель издал резкий и голодный стон, когда опустился до дна внутри нее. Удары стали глубже, и Адриан проник глубже в ее запретный вход. Истребительница вскрикнула от удовольствия, когда Адриан прижал руки к ее бедрам и трахнул ее сзади. «Большой жир для твоей сексуальной задницы убийцы». Сара обхватила яйца Адриана и раскачивала их взад и вперед. Голодный взгляд белой канарейки заставил ее тосковать по Адриану, глубоко входящему в ее задницу. Адриан нащупал задницу Баффи и дразнил Сару так же сильно, как и Баффи. Адриан глубоко вжался в нее и ехал все сильнее и сильнее сзади. «Давай, пусть все идет». Златовласая женщина нырнула между бедер Баффи и поглотила ее, пока ее соки из киски брызнули по всему лицу. Сара усердно сосала и глотала соки Баффи, пока Баффи не превратилась в спазматическое тело и брызнула на открытый рот Сары. Сара облизала его, энергично лаская яйца Адриана. Чем быстрее Адриан залез в задницу Баффи, тем больше она желала и желала его. Адриан протолкнулся и потряс Баффи до чертиков. Баффи плакала и вбирала все больше и больше его члена в ее сжимающуюся задницу. «Клянусь, ты сломаешь меня», — выдохнула Баффи. «Я знаю», — сказал ей Адриан с легкой улыбкой. «Я знаю». Адриан знал, и все же он продолжал трахать восхитительную задницу Баффи. Истребительница застонала от того, что Адриан нацелился на нее внутри. Дракон всадился в задницу Баффи. Шарики сжимались ближе, чему помогала рука Сары. Адриан решил помочь Саре, потрогав ее пальцами. Эти две женщины сильно подошли к Адриану, и теперь настала его очередь. Адриан залез в ее задницу и удостоверился, что Баффи отклеивается еще раз. Адриан отстранился и вонзил свои крутящиеся яйца в задницу Баффи. Сара накачивала их, пока Адриан не ввел огромное количество семян в задницу Баффи. Адриан схватил сладкие щеки истребительницы и начал стрелять в нее сверху. Глаза Баффи закатились. Чистое блаженство от того, что ее долбят в задницу, разозлило ее и сделало оргазм тяжелым для ожидающего рта Сары. Когда Адриан покинул Сару, Сара развернулась и прижалась задницей к члену Адриана. Она одарила Адриана ухмылкой и подмигнула, прежде чем поцеловать переполненную задницу Баффи, заставив ее стонать от удовольствия. Сара просунула язык и сделала Баффи лизание очка, чтобы положить конец всем очкам. Адриан ожесточился перед задницей Сары. Адриан требовал совершенства ее ягодиц. Итак, он ответил на звонок, загоняя яйца глубоко внутрь Сары. Сара запрокинула голову и громко застонала от того, что Адриан проникал глубоко внутрь и давил ей по заднице. Обе женщины терпели поражение очень долго. Прошло много времени с тех пор, как Адриан баловался сладкой задницей Сары, чтобы извлечь из нее максимум удовольствия. И она ценила, как он извлекал из этого максимум пользы. Было ли что-то сказать о стонах Сары, когда она играла с Баффи? Глава 35. Адриан Сара Лэнс. Легенды завтрашнего дня. Нимфодоротонкс. Адриан ухмыльнулся, увидев прекрасное зрелище Сары Лэнс, сидящей на лице Сары Лэнс, а Сара терлась лицом о корчащуюся Сару. Описывающая Сара случайно оказалась Нимфодоротонкс. Адриан широко ухмыльнулся, потирая кончик своего члена о горячий вход Нима. Сара наклонилась и улыбнулась. «Всегда хотела увидеть, как меня трахают с этой точки зрения», призналась Сара. «И записать это и посмотреть позже, это не то же самое». Привлекательность. Жар от Сары усиливался от впечатляющей мужественности Адриана, направляя его глубоко внутрь узкой киски Нима сзади. О, Сара хотела, чтобы он снова оказался внутри нее, но она согласилась бы на этот вид. Адриан провел пальцами по Ниму и очень сильно втиснул свой член в нее. Восхитительные бедра Сары задушили Нима и заставили ее агрессивно стонать. Язык танцевал взад и вперед, извиваясь у горячего отверстия Сары, пока он не капал ей на рот. Сара повернула мокрую насыпь и подставила Нима. Ей это нравилось. В чем дело? Обычно тебе нравится быть шлюхой в моей форме. Что ж, вот твой шанс развлечься еще больше. Мне нравится смотреть, как большие толстые яйца Гарри прижимаются к твоим бедрам, когда он наполняет мою распутную киску полной. И это мое, и я тоже люблю кончать на свое красивое личико. Адриан застонал и улыбнулся, когда наклонился. Киска Нима сжалась вокруг Адриана и доила его внушительный орган, заставляя его стонать с каждым толчком внутри нее. Она издала голодный крик. Адриан глубже вонзил свой член в нее и заставил ее громко стонать. «Давай, отпусти все, Ним». Ним так и сделал, пропитав член Адриана своими соками. Сара тоже подошла и плеснула соком в лицо Нима. Все тело Нима хлынуло и капало, и она пускала слюни на положение, в котором Сара легко выставила свою задницу на вид. Язык Нима протянулся, чтобы лизнуть Сару, не в силах удержаться от такого развратного действия. «Грязная, грязная, шлюха», — ворковала Сара для Нима. Проткни этот язык, детка». Адриан вытащил Нима и направил его член в чрезвычайно горячую киску Сары, запихивая свой член внутрь нее сверху. Язык Нима снова скользнул по Саре, и стены Сары прижались к нему и вошли глубоко внутрь ее тела. «Продолжай делать это, маленькая трансформирующаяся шлюха», — вскричала Сара. Ним зарылась лицом между ягодицами Сары и поклонялась ей. Ее язык расширился, чтобы действительно дать Саре глубокую и удовлетворительную работу обода. При этом она обхватила яйца Адриана и умело ласкала их. Шелковая природа ее пальцев, растирающих вверх и вниз по мешку Адриана, просто доставила ему изрядное удовольствие и давление, когда Адриан входил в нее взад и вперед. Адриан отстранился и развернул Сару. Сара сверкнула Адриану грязной и развратной ухмылкой, пока он играл с ее задницей. Ним хорошо подготовился к следующему раунду. Сара прижалась своей упругой задницей к члену Адриана и медленно подтолкнула его к себе. «Да!» Крики Сары Лэнс разносились по комнате, когда Адриан вонзил свой внушительный член в ее тугую и голодную задницу. Адриан сжал и отпустил ее сиськи, накрывая их пальцами, делая ее оргазм чуть тяжелее для него. Адриан наклонил Сару и ударил ее по заднице. Глаза Нимы расширились. Ей нравилось смотреть, как Адриан вставляет свой член в задницу другой женщины и доводит ее до предела. Руки Адриана протянули руку, сжимали и играли с каждым сантиметром Сары, доводя ее быстрее до края и делая ее оргазм трудной для него. Глубже. Сара кричала ему: «Пахай мне задницу! Разрушь меня хорошо!» Адриан отшлепал Сару по сочному заду, врезаясь в нее. Его толчки становились все глубже и глубже. Он чувствовал, как по его телу пробегает волна удовольствия, когда он ударил Сару сзади. Колеблющаяся задница Сары оказалась в нескольких дюймах от рук Адриана. Он схватил его и погрузился глубже, заставляя ее справиться с несколькими сильными толчками, которые довели ее до края. «Да!» Сара кричала ему. «Да!» Адриан был далек от завершения, и Сара это оценила. Адриан обнуил ее и довел до очередного небесного оргазма. Пальцы Адриана скользнули по мокрой киске Сары и полностью погрузились в нее, доведя ее до предела блаженного удовольствия. Оргазмическое ликование пронзило каждый дюйм Сары, когда Адриан закончил скользить пальцами внутрь ее тела и довести до оргазма еще немного. Она брызнула и сочилась от Адриана до дна внутри ее задницы. Ним подошел, чтобы жевать киску Сары. Сара посмотрела на свое собственное лицо, только что уткнувшееся в ее пизду и вылизывающее. Горячо, чертовски жарко, так жарко, что это обожгло тело Сары. Сара приподняла бедра и наслаждалась, как рот Нима медленно погружался в ее влажную киску сверху. Да, это было прекрасно, на самом деле за гранью совершенства. Сара пошевелилась и почувствовала, как в нее проникают с обеих сторон. Обе женщины подошли, и теперь подошел Адриан. «Давайте проверим, насколько точна эта форма». Ним почти почувствовал себя оскорбленным из-за того, что ее преобразование было чем угодно, но только не точным. Адриан нацелился на ее тугое очко сзади и вонзил свой член внутрь нее. Голова Нима откинулась назад, когда Адриан нацелился на ее голодную задницу и погрузился в ее глубины. «Пока все хорошо», – простонал Адриан, наполняя ее. «На самом деле очень хорошо». Сара вернулась, чтобы лизать киску Нима и заставить ведьму покалывать. О, если бы только на ней был ремешок, и он волшебным образом появился. Сара показала Адриану большой палец вверх, натягивая ремень на киску Нима и вставляя его внутрь. Оба они водили руками по горячему, дымящемуся телу Нима, вызывая покалывание в ней. Адриан и Сара дважды засадили возбужденную развратную ведьму, и ей понравилось то, что они делали, погружаясь в ее дырки с обоих концов. Такая развратная шлюшка с маленьким членом, не так ли, капитан? Да, она трахается, пока носит такие лица других людей. Сара и Адриан переходили от отверстия к отверстию, направляя свои инструменты глубоко в затяжные отверстия Нима. Ним был наэлектризован от удовольствия, ее чресла текли быстро, снова и снова. Адриан сжал задницу Нима и опустился внутрь нее. «Подхожу ближе», — выдохнул Адриан. Ним собралась и приготовилась к приближающемуся извержению. Эти шары быстро ударились о ее задницу и направились внутрь нее, воздействуя на нее сзади. Адриан наклонился и сжал ее бедра, прежде чем вонзить свой большой толстый член глубоко в ее задницу. Ним сохранил ее форму. Пришла Сара, пришел Ним, и Адриан выбросил кучу спермы в адский штраф Нима. Адриан ухватился за нее и погрузился в воду, высасывая яйца в идеальную задницу Нима. Ним трясся, как сумасшедший, от удовольствия от того, что Адриан закачал в нее огромный заряд, продолжая стрелять внутри нее. Адриан вытащил, и Сара нырнула на него, сначала ртом, и пососала его член с восторгом в ее глазах. Адриан провел рукой по затылку Сары и положил ее приятный рот на свой инструмент, и по комнате разнеслось еще несколько громких сосаний, и Ним присоединился к нему. Две одинаковые женщины ублажали внушительный шест Адриана. Адриан Саммерроуз, РВБ. Портал открылся, и из него вышла красивая обнаженная женщина. Адриан увидел стройное зрелое тело Саммерроуз, у которой было несколько травм, но ничего, что он не смог вылечить. «Спасибо», — любезно сказала Саммер, шатаясь. Она остановилась и остановилась. «У тебя ее глаза». Она была рядом и сказала, что скоро воссоединится со своей второй половинкой. «Я встречусь с ней на полпути», — заметил Адриан. «Но раз уж ты здесь, у меня...» Саммер поцеловал Адриана. Благодарность распространилась по ее телу. Адриан невольно улыбнулся. Произошла довольно быстрая эскалация, даже по его меркам. Адриан просто крепче сжал тело Саммер и полностью втянул ее внутрь, заставляя ее громко стонать. Эти двое целовались друг с другом, и руки Саммер двинулись, чтобы раздеть Адриана. Она с улыбкой обвела его тело, а затем двинулась вниз. «Я слышал слухи, легенды, но не знал, насколько они правдивы», прокомментировал Саммер. «А теперь, я знаю». Саммер вытащила из штанов мужское достоинство Адриана и послала на него несколько глубоких, голодных поцелуев. Через пару долгих сосаний влажные губы Саммер опустились на инструмент Адриана, и она втянула его, хорошо и глубоко. Адриан прижал пальцы к голове Саммер и начал набивать ей рот своим членом. Саммер громко стонала, когда он вошел в нее глубоко. «Голодная шлюшка с маленьким членом, вот откуда твоя дочь». О, мысль о том, что Адриан также победил Руби, возбудила Саммер. Это было так распутно и греховно, что она с трудом могла удержаться. Адриан уперся пальцами в ее затылок и всадил свой твердый член в ее рот сверху. Эти яйца, полные потенциального восторга, ударились по подбородку Саммер, когда Адриан толкнул ее в горло. Саммер закрыла глаза и наклонилась, обрадовавшись тому, что Адриан использовал ее горячий рот в качестве своего личного рукава для члена. Он засунул ей всю длину в ее горло и заставил Саммер жадно стонать вокруг его мужского достоинства. Адриан прижался к затылку Саммер и продолжал кататься по ее горлу. «Так держать», — тяжело вздохнул Адриан. «Продолжай работать этим ртом. Продолжай сильно сосать меня, ММПФ». Голодная до члена мамаша сделала, как сказали Адриану. Адриан всадил в нее глубже сверху и хлопнул своими яйцами ей по подбородку. Он чувствовал, как его груз готовится к разрядке. Саммер прижалась лицом к промежности Адриана и радостно сосала его. Чем быстрее Адриан толкался внутрь ее рта сверху, тем больше она наслаждалась сосанием его члена. Укол Адриана откинулся назад и глубоко вонзился Саммер в горло, обостряя ситуацию еще на несколько шагов. Адриан скользнул пальцами по ее затылку и сильнее вошел в нее сверху. «Вот оно, будьте готовы к своему подарку». Саммер запрокинула голову и, сделав еще один глубокий прыжок, взяла весь груз Адриана между губами. Адриан прицелился и вошел в прекрасный рот Саммер. Саммер откинулась назад, и Хриан закончил проливать свою огромную ношу ей в горло, сводя ее с ума. Великолепная женщина проглотила его сперму до последней капли, выливая его сперму на свое лицо и идеальные губы. Адриан глубоко погрузился в нее и удостоверился, что его член еще немного протаранил ее горло. Саммер проглотил его семя. Часть капель капала ей на лицо, хотя Саммер не возражала. В тот момент, когда Адриан отстранился, он швырнул Саммер на кровать и забрался на нее. Адриан, как дикое животное, проглотил киску Саммер. Нет ничего лучше, чем Адриан сосредоточился на ней и пожирал ее голодную киску. Киска Саммер оживилась и встретилась с языком Адриана, проходящим внутрь нее сверху. Да, Саммер застонал. О, боже, я не могу поверить, что ни один мужчина может быть таким хорошим. И все же Адриан был здесь и глубоко втиснул язык в тело Саммер, покачивая им взад и вперед. Опытный колдун нырнул и освободил киску Саммер от своего языка. Он приподнялся и поцеловал ее тело. Пальцы Саммер Роуз сжались, когда Адриан подошел к ней ближе. «Скажи слово, и я отдам тебе свой член», — выдохнул Адриан ей на шею. «Да, пожалуйста». Саммер стонала по нему. «Дай это мне». Адриан раздвинул сочные половые губы Саммер и направил свой член внутрь ее тугой голодной дырочки. Адриан наклонился и прижался к ней, набивая ее киску своей внушительной длины. Саммер обвила его ногами и глубоко втянула Адриана в себя. По-прежнему восхитительно плотно. Но это самая большая вещь, которая случилась с тобой со времен твоей дочери. Саммер приподняла бедра. Все эти годы, проведенные в ловушке, и все безудержное удовольствие от Саммер только что вернулось наводнением. Ей нужно было придавить и уничтожить ее киску этим красивым колдуном. Адриан провел пальцами по ее телу и заставил Саммер вздрогнуть от удовольствия. Адриан скользнул пальцами по ее телу и, сделав еще один прыжок, ударил ее. Да, удовольствие от Саммер Роуз только увеличилось, когда Адриан погрузил свой огромный член в ее голодную киску и довел ее до оргазмических припадков удовольствия. Стены Саммер обхватили Адриана и выпустили его член. Она вздрогнула и испытала оргазм под ним, громко стонала, когда Адриан прижал Саммер к себе и выбил ей мозги. Адриан мог сказать, что эта женщина сдерживалась. Его долгом было сделать так, чтобы она уменьшила все это сдерживаемое разочарование. Адриан прижался к ней внутри и вспахал ее голодную киску. Саммер направил свой член внутрь ее тела еще несколькими погружениями. Эти шары такие большие и полные. Вы хотите вылить их внутрь меня?» Адриан ответил только наглой улыбкой. Он крепко сжал груди Саммер, заставив ее бедра резко подняться навстречу ему. Адриан прижался к ней и почувствовал, как эти сочные теплые губы тянутся к его члену сверху. Стены Саммер были гладкими и горячими, и Адриан полностью погрузился в нее. «Еще немного, пожалуйста», простонала Саммер ему в ухо. «Весь путь, да», прокомментировал Адриан. Он прижал бедра Саммер и с новым ворчанием вошел в нее. Он хотел почувствовать край Саммер на всем пути к ее самому большому оргазму. Адриан поиграл со всеми пятнами на теле Саммер и сделал ее оргазм чрезвычайно трудный для него. Они оба дошли до конца дороги, ведущей к большому. Адриан прижал Саммер вниз и проник глубже в ее горячую дыру сверху. Адриан наклонился вперед и с громким ворчанием приготовился опустить весь вес своих яиц в голодную киску Саммер. Саммер ободряюще сжал его, прежде чем Адриан опустил руки, готовясь свести Саммер с ума. Всю дорогу, простонала Саммер ему в ухо. «Пожалуйста». Она пришла, и тогда Адриан занял позицию. Его член вошел глубоко в ее киску, гарантируя, что она обернулась вокруг него и заземлила его член. Адриан прижался к бедрам Саммер и трахнул ее тело. Саммер сочилась вокруг его члена и выпустила поток сока на его пульсирующий член, когда он вошел немного глубже в нее. Саммер сжалась вокруг него и доила его член до конца. Адриан погрузился в Саммер и произвел впечатляющую зарядку внутри ее тела. Саммер сжала стены вокруг Адриана и наклонилась, прежде чем выпустить его член. Адриан погрузился в Саммер и убедился, что все ее тело дрожит под ним, поскольку она достигла кульминации чрезвычайно тяжело для Адриана. Ее соки пропитали его член и гарантировали, что он войдет в нее как можно глубже. Саммер Роуз лежала на кровати, пускала слюни и фонтанировала. У нее осталось невероятное количество спермы от человека, который ее спас, и новый хозяин ее киски. Адриан Саммер Ривен Бранвин, РВБ. Когда-нибудь, после еще пары раундов, Саммер, должно быть, отключился. Она проснулась как раз вовремя, чтобы увидеть пульсирующий твердый член Адриана, похороненный глубоко внутри голодной киски ее бывшего товарища по команде Ривен Бранвин. Адриан провел пальцами по ее телу и коснулся ее. Ривен застонала, и Саммер почувствовала, как ее киска хлестала от звуков, которые издала Ривен, когда Адриан погрузился в ее тело. Ривен с улыбкой посмотрела в глаза Саммер. «Я вижу, ты встретил дракона». В тот момент, когда Адриан подтолкнул Ривен вперед, она облизнула губы. Она сразу же восхитилась бы работой дракона. Ривен нырнула и приготовилась поглотить горячую киску Саммер. Эти сочные губы зовут и манит Ривен. Поэтому естественно, что она сделала все, что в ее силах, чтобы принять зов и поглотить горячую и голодную киску Саммер сверху.